Глава 10. Литси сидела в кладовке. Точнее, в маленьком закутке на верхней палубе, который обычно стоял запертым наглухо, потому что в коробках узкого неглубокого стеллажа, занимавшего чуть ли не всю торцевую стену, были аккуратно и по порядку разложены сигнальные флажки. Но для походного набора пепловых отмычек замок этой каморки оказался не препятствием даже, а так, игрушкой. Сидела она там, наряженная в свое старое и местами разлохмаченное на ленточке форменное платье, с лицом, умело подрисованным пеплом, с помощью грима и кое-каких подручных средств, и тихо радуясь, что не может видеть себя в зеркало. А то ведь еще и бояться пришлось бы. Собственного отражения, ага. А так просто ждала условного сигнала и думала, в основном о Ставе. Точнее, о его сегодняшней удачной, как он сказал, встрече с Деларизой. Кулаки от тех дум сами собой пару раз сжались и разжались, но спокойствие это ей не добавило, скорее наоборот. Предположения, чем и как та могла завершиться категорически, не давали ей покоя. Вообще, проще всего было просто подойти к нему и спросить прямо. Соврать ей он бы не смог, да и не стал бы, наверное. Но даже мысль об этом приводила в бешенство. Не будет она такого делать, ни за что и никогда. Лид представила себе эту сцену, как она подходит к Нерму и словно невзначай интересуется. «Ты же с ней спал, да? И как? Понравилось? Лучше меня или хуже? А впрочем, все равно, какая разница?» Скрипнув зубами, она опять непроизвольно сжала кулаки. «Нет, ни за что! Можно, конечно, подождать, пока тот сам подойдет к ней и все расскажет, но это почему-то казалось примерно тем же самым. И потому Лид старалась держаться от него подальше, не давая для этого ни единого шанса, взамен предпочитая мучиться неизвестностью и страдать. Да, пора было себе в этом признаться. Она страдала, была растеряна и чуть не плакала. Она, сиротка, гордость имперской тайной канцелярии, почти такая же, как легендарная госпожа Шарот. Слезы снова чуть не навернулись на глаза, и Лид постаралась побыстрее взять себя в руки. И если, не дай боги, потечет грим, пепел ей этого не простит. А хотя, пусть, она ему тоже не простит. Отправит Ставе к этой сейнурской стерве прямиком ей в лапы, а то и куда похуже. Как представишь, чем они могли там заниматься? Нет, лучше не представлять и вообще успокоиться и прийти в себя. По большому счету, даже случись, что между ними, оно же все равно ничего не значит, правда? Это же не измена, это всего лишь работа, очередное задание. «Адовы демоны! Да плевать ей на те задания! Плевать! Узнаю — убью!» Мрачно и окончательно решила она и почему-то сразу успокоилась. А пепел тем временем старательно и целеустремленно пытался свести в одном месте и в одно время сразу нескольких персонажей, которых, по его мнению, свести требовалось обязательно. Первым делом он пригласил на верхнюю палубу Йенси. Под предлогом того, что на закате спокойно пообщаться не получилось, слишком шумным оказалось выбранное место. И лучше бы для приватного разговора пересечься еще раз, там, где они точно окажутся одни. Полночь, верхняя палуба. Это же так романтично. Именно там она и расскажет, что за фрукт увел ту интересную ему леди после драки. Да, она это знает, совершенно точно. Так что пусть приходит, если тоже хочет узнать. Вторым персонажем, приглашенным на ночную прогулку, оказался господин Тисари. Начальник охранной службы лайнера от такой идеи был совсем не в восторге, и это мягко сказано. Но просто взять и послать к демонам взбалмошную девицу не мог. Во-первых, никто не тянул его за язык, когда сам предлагал назначить встречу в любое удобное для нее время. А того, что этим временем окажется полночь, вполне можно было ожидать от такой-то ненормальной. Спасибо хоть местом для ночного променада, она выбрала верхнюю палубу, а не его кабинет. Не хватало еще слухов про него и это сухопарное чучело. Дойдет до некой милой его сердцу леди, как потом объясняться, чтобы самому при этом не выглядеть ненормальным. Ну а во-вторых, ему действительно нужно было с ней поговорить. Пропажа взрывчатки из сейфа оказалась событием запредельно странным, и он совершенно не представлял, как с ним теперь разбираться, цепляясь за любую ниточку. Даже самую эфемерную. Первым на место встречи пришел сам Пепел, но предпочел пока притаиться в заранее присмотренном темном уголке, ничем себя не выдавая. Затем туда явился не слишком довольный Йенси и почти одновременно столь же нерадостный господин Тисари. Разглядев друг друга, оба расстроились еще больше, и Пепел поспешил обозначить свое присутствие, пока кавалеры не разбежались в разные стороны. Пару раз, негромко стукнув в гулкую металлическую переборку, возле которой прятался, он шагнул в круг света под неподвижным, благодаря полному штилю, фонарем, одновременно входя еще и в образ госпожи Поуди. «О, господа, как я рада вас видеть!» Ночь сегодня выдалась безветренная и очень тихая. Просоленную и впечатляюще безграничную темноту спокойного моря разбавляло лишь далекое, монотонное шуршание волн под разрезающим их носом корабля. А потому весьма ожививший ее протяжный мучительный стон отчетливо услышали все и одновременно. Поуди заткнулась на полуслове и, булькнув что-то нечленораздельное, в итоге смогла произнести лишь очередное свое «О!», зато тоном, от которого мурашки пробежали, кажется, даже по металлу палубы под ногами. Мужчины не произнесли вообще ни звука, не смогли, потому что из тени, вслед за ней, вышла еще одна дама, тихая, бледная, чуть светящаяся зеленым на манер гнилушки. Вытянув перед собой руки, она добрела до борта, словно слепая наткнулась на леер и, развернувшись к зрителям, позволила в подробностях рассмотреть и припухшее разбитое лицо, и расцарапанные руки в митенках, изгвазданные чем-то темно-красным, и порванное в лоскуты платье. «Убийца!» Негромко, но крайне выразительно провыла она, незряче пялись куда-то между мужчинами, пробормотала что-то еще и тихо канула за борт. Лишь странный негромкий звук, словно пальцами провели вдоль струны, раздался ей вслед. И тишина, впрочем, недолгая. «Ужас какой!» Восторженный вздох госпожи Поуди, в экстазе прижавшей руки к груди, разом сломал и тишину, и нечеловеческое напряжение. «И кто же из вас ее убил?» Господин начальник охраны так выматерился в ответ, что у пепла не осталось ни малейших сомнений, где именно тот начинал свою карьеру. Подобным оборотом в полиции не научат. Это наверняка армия, башку можно прозакладывать. Спустив пар, Тесари опустил заодно и взведенный револьвер, едва не заставив материться уже Равислаута. «Этот бывший солдафон что, собрался палить по призраку? То бишь по Литси? Идиот!» Госпожа Поуди непритворно и очень в тему побледнела, нервно оглянувшись на такого же эффектно белого Йенси. В ответ официант передернулся и за предельным усилием воли прекратил трястись всем телом, не в силах справиться лишь с дрожащим подбородком. Тесари же, закончив перебирать и сложно сочетать обитателей ада, перешел наконец, к членораздельной речи. «Леди, вы с ума сошли? Какого демона городите? Какое убийство?» «Ну, так она же сама это сказала», — дернула так костлявым плечиком, как обычно надежно упрятанным под сложный и пышный рукав платья, так что оно там лишь угадывалось. «Слышали, да? И даже имя вроде пробормотало». «И имя?» — икнул официант. «Ну да, не разобрали? Вот и я тоже. Жалко-то как. Но...» — в голосе дамы вдруг прорезались заботливые нотки. «Вам, Йенси, наверное, все-таки стоит присесть или даже прилечь. На вас же лица нету». В ответ ей молча кивнули, пару раз отчетливо стукнув зубами. «Нет», — развела та бурную деятельность, глядя на это. «Не просто прилечь. Лучше всего вам выпить, правда? И на завтра взять у начальства выходной. Или даже не только на завтра. Вы пережили такое потрясение. Да, мы готовы это подтвердить». И, развернувшись к ошалевшему то ли от привидения, то ли уже от нее, господину Тесари, выпалила. «Вы же подтвердите начальнику бедного господина Йенси, что он и в самом деле это пережил, правда? Нет, я понимаю, лучше, конечно, без подробностей, чтобы избежать неловкости и недопонимания. Но ведь подтвердите, да?» «Да». Вынужден был пообещать тот, просто чтобы заткнуть этот фонтан. И еще слегка ободренный намеком на замятые в будущем подробности. «Вот и славно!» — дама опять развернулась к официанту. «Слышали? Мы оба подтвердим, что вы нездоровы, и вам обязательно нужно отдохнуть и немножечко расслабиться». «Немножечко?» — просипел тот. «Ну ладно!» — не стала-то спорить. «Вам нужно хорошо расслабиться, так что сейчас идите в ваш ресторан, прихватите там, что требуется, и сразу к себе в каюту отдыхать. А мы с господином Тесари тоже заглянем туда чуть попозже и все-все подтвердим, правда же?» Она опять преданно уставилась на начальника охраны, хлопая глазами. «Что все? Показалось, будто этой фразой тот снова выругался, судя по тону. «Ну, скажем, что господина Йенси едва не смахнула за борт оборвавшимся тросом, просто-таки чудом жив остался, да?» «Да», — — рявкнул тот, а когда официант уже развернулся и, механически переставляя ноги, двинул в сторону трапа, вдруг спохватился. «Подождите, леди, а мы?» «Останемся здесь, разумеется». Пауди посмотрела на него сукаризной, словно подозревая, что ее разыгрывают, изображая непонимание. «Пока не разберемся с этим призраком. Вернее, пока не сделаем для этого все возможное». «Это было то же самое привидение, что вы видели?» Внезапно насторожился начальник охраны. «Нет, конечно», — небрежно отмела она эту версию. «Тот был совсем бесформенный, наверное, уже старый, в смысле давний. А эта девица прямо свеженькая, почти как живая». Господин Тесери вспомнил эту «почти как живую» и передернулся. Дама же тем временем продолжала. «У вас тут на днях никто не пропадал? Может, вы уже кого ищете?» Тот замер, внезапно сообразив, что бред этой ненормальной не совсем бред. «Да, горничную». «Ага, ну так это она и есть», — без малейшего сомнения кивнула Поуди. «Видели на ней форменный фартук? Но вообще-то у вас какой-то удивительно богатый на подобные феномены корабль. Наверное, неспроста. Много кого здесь убивали, а? Кстати, может, и ещё кто-то в этом роде найдется, если поискать». Собеседник снова передернулся и поспешил прервать поток предположений. «А ваш дворецкий, он кого видел?» «Того же самого, что и я», — опять сукоризной глянула дама. «Мы говорили уже, что наблюдали его вместе». «Да, конечно», — не стал тут спорить. «Думаете, по сейфам шарит не это?» «Думаю, у нее совсем другая цель». Девица романтично подкатила глаза и с легким подвыванием продолжила. «Она ищет своего убийцу». И это наверняка ее возлюбленный, который сначала соблазнил ее, лишив невинности, а потом подло предал. Когда же она пришла воззвать его к совести и состраданию, просто убил. Нет, не просто. Тогда он зверски убил эту несчастную. И пока господин Тесари рыбой открывал и закрывал рот, не в силах выдавить ни слова, добавила, резко сменив тон. «Полагаю, мы с вами обязаны найти этого негодяя и заставить его ответить за все». «Как?» — обрел тот, наконец, голос. «Кажется, я разобрала имя, которое она сейчас назвала». «Имя убийцы?» «Ну да, вот только я не совсем в нем уверена, в смысле, что расслышала правильно». «Так произнесите то, что услышали, и как услышали». «Не могу», — в очередной раз заломила та руки в экзальтации. «Но, знаете, я тут вдруг подумала, скорее всего, этого подлеца на корабле уже нет, иначе бы она его нашла и задушила, тоже зверски. Так что, думаю, он сошел на фоле». «Если бы я хоть краем глаза увидела списки тех, кто покинул там наш лайнер, возможно, смогла бы понять, кого из них она назвала». «Идемте». Господин Тесари, окончательно выбитый из колеи сегодняшними событиями, был готов и не на такое. «Я покажу их вам. Не настолько секретный это документ».